Друзья, всем привет! Сегодня я делаю ролик по поводу предыдущего своего видео у меня на канале. Очень много вопросов в личку мне писали, очень много комментариев было с такими вопросами, куда делось видео, где я обращался с мошенником, ну, с тем вопросом, чтобы он со мной связался в ближайшие 3 дня. Как бы видео я удалил по той причине, что он со мной связался. Связался он на 3-й день со мной. Он мне написал в WhatsApp. Хочу показать некоторые моменты нашей переписки с ним. Ну, как бы я, в принципе, таких угроз уже очень много слышал и понимаю, что это все понты. Но мне интересно, как отреагирует полиция, если им позвонить и описать данную ситуацию. Поэтому я позвоню в полицию, расскажу, что был обман, но я сразу понимаю, что со стороны закона к нему претензий нету, потому что как бы может сказать, что просто была ошибка, не те кроссовки отправили и все такое. А вот по поводу угроз, мне интересно, что наши органы скажут, потому что я как бы предполагаю, что они тоже, ну, попытаются это дело, ну, как бы сказать, спустить на тормозах, потому что, в принципе, за такие дела им браться неинтересно. На слуху часто бывает в новостях такие истории, что, грубо говоря, обращались к участковому, там муж выпивал, ругался или еще что-то, участковый не обращал на это внимания. Потом, хоп, беда случилась, либо там порезали кого-то, либо избили, либо вообще убили. И как бы, ну, летят с должностей участковые, все это понятно. Но все равно вот эта вот статистика печальная, что органы не обращают внимания на подобные заявления, она как бы не учит ничему у наших полицейских, им все равно. Они продолжают игнорировать такие заявления. В общем, я позвонил в МВД, объяснил им ситуацию. Мне сказали, что участковый со мной свяжется в ближайшее время и расскажет ему вашу ситуацию. В общем, со мной связался участковый. Теперь предлагаю послушать аудиозапись нашего разговора. Здравствуйте, полиция, участковая, Выборга. Да, я понял уже, догадался. Ночью так поздно звонили. Да, слушайте, а так, а что у вас там случилось-то? Я понимаю, там где-то вы что-то заказали? Я в интернет-магазине заказал, значит, кроссовки дорогие, фирменные. Ага. Мне прислали какую-то фигню полную, какие-то это кеды. Понятно. И теперь мне угрожают, а если... Сухова 12, причем здесь адрес? Это вот смотрите, причем здесь Сухова. Мне позвонили с какого-то номера неизвестного. Вот, видимо, люди, которые стоят за этим интернет-магазином. И начали угрожать. После... Вам угрожали, это в Воронеже? Ну да, да. Вам надо было в Воронежское МВД идти, а не... Ну он же там живет, этот человек. В вашем городе, чего я пойду в Воронеж? Кто... А вы ведь что, в 12-м доме, типа якобы какая-то фирма у них находится? Нет, нет, я вам сейчас объясню дело в чем. Дело в том, что он, этот человек, чтобы свой номер телефона не засветить как-то, чтобы на него вышли, он зашел в этот дом по адресу Сухова 12. Там... Я вам сейчас объясню, давайте, откуда я знаю. Он зашел в этот дом под видом покупателя штор, походил по этому салону штор, потом попросил у продавца телефон, якобы согласовал. На штор, на Сухова 12 нет никакого салона. Но там они арендуют, девчонки, комнату, я так понял, в этом доме. И... Там нету никаких там, как в комнате они могут арендовать. Ну они там, ну у меня номер телефона этой девушки есть, я с ней активно в WhatsApp переписываюсь, она за ходом дела у меня спрашивает и говорит... По телефонному, по поводу сразу могу объяснить, по поводу То, что вам пришло не те кроссовки, это гражданско-правовые отношения. Я вообще к этому вопросов нет. Угрозы. Угрозы в телефонном режиме и реальности никакой не предоставляет. Я вам вот так вот хочу сказать, да. Ну, в общем, нам надо. А вы знаете? Это не угроза. А знаете, иногда вот случается такое дело, что гражданин обращался за помощью по таким-то поводам. И потом, хоп, это случилось. И... Я понимаю, я вам вот просто говорю, что... Поэтому... Статья 119 Уголовного кодекса подразумевает угрозу убийством. Ну? А угрозы должны быть реальные. То есть человек должен угрожать вам напрямую. Угрозы в телефонном режиме, они не являются реальными. Это нет состава преступления 119 статьи. Я вам разъясняю, это сотрудник полиции. Угу. Понятно. Значит, вот нам надо дождаться, чтобы что-то произошло, тогда к вам обращаться, да? За что я буду привлекать человека, скажите? Ну, я думаю... Он действий никаких не предпринимал, да? Ну, как бы... Можно я вам перезвоню? Это в детском садике. Я вам перезвоню через 10 минут. Ну, я сейчас тоже на совещании буду, так что смотреть не получится. Давайте, я не знаю, просто... Ну, я ребенка переодеваю в детском саду, я сейчас не могу говорить. Нет, я сейчас просто тоже буду на совещании. Давайте. Ну, давайте попозже. Нет, я сегодня с ночи. Если что, я вас наберу во вторник. Хорошо, давайте. Все, давайте. Я сейчас уже не могу разговаривать, я на совещании просто. А, все, я понял, хорошо. 2 минуты нет у вас, да? Ну, я вам, по-моему, объяснился. Просто, не, буквально 2 секунды я вас отвлеку, ну, давайте, и все. Смотрите, давайте, я почему переживаю? Потому что у этих людей есть мой адрес. Они сейчас мне шлют, что якобы мы вот твой дом, знаем уже твою жену, твоих детей. И как бы если ты куда-то обратишься, мы тебе ноги переломаем и жену вниманием не оставим и все такое. Поэтому, если это как бы не имеет как бы смысла дальше нам общаться, ничего тут такого плохого не происходит, я вас больше беспокоить не буду. Вот нет, мой вопрос. Какие-то угрозы какие-то прямые были? Ну, они как, не прямые? Ну, как он мне с Санкт-Петербурга в лицо? Он мне говорит, что если ты сейчас начнешь разбираться по поводу этих кроссовок, я что я тебя обманул на 4,5 тысячи, мы тебя найдем и закопаем. Вот такое сообщение, прямое с его номера. Давайте, хорошо, я вам во вторник, что я перезвоню. Хорошо, а если что, это что? Ну, вообще там состава никакого нет. Просто я вам сейчас повторяю, угрозы должны быть реальными. То есть непосредственно угрозы в телефонном режиме, они не являются реальными. Понимаете? Ну, я просто беспокоюсь за здоровье своей семьи. Я вас понимаю. Ну вот, поэтому куда мне еще обратиться, как не в полицию вот этого региона? Там смысл в чем, что в этом салоне Штор, куда он заходил брать телефон, ведется видеофиксация, и можно его личность в видеозаписи установить этого человека. Тут как бы сложности вообще никакой нету. Посмотрю в адрес, посмотрю, потом еще вам звоню, что там, что как. Да, потому что тут, в принципе, найти его сложности нет, хотя бы с ним беседу провести по этому поводу. Было бы желание. Хорошо, все, давайте я немножко занят. Давайте созвонимся. Всего доброго. Алло. Алло, добрый день. Добрый. Я вот с вами неделю назад общался по поводу вот угроз города Выборга, помните? Там ну, помню. Ну, мы там договаривались с вами созвониться. Не ну, ходили вы? Там у нас нет такого салона вообще. Там раньше был солярий в том месте, где вы говорите. Но там по поводу окон там ничего такого нету. Каких ну, окон? Ну, не окон, а штор там, что там, салон штор какой-то. А вы ходили какой-то туда? Да. И кто вам сказал, что там нет такого? Нет там такого, там солярий стоит. А вот, стоит. Да там дом-то большой, там много помещений для аренды. По крайней мере, что я знаю, где вдоль дороги там стоит. Вдоль дороги. Ну, вдоль дороги желтый дом двухэтажный, правильно? Да, да. Ну да, вот, да. Там работает девушка, у меня и номер телефона есть. Вот она говорит, что мы арендуем помещение здесь, шьем шторы. И вот он заходил под видом покупателя, этот человек посмотрел шторы, потом попросил у ней телефон для того, чтобы якобы обсудить фасон и цвет с супругой, а на самом деле звонил мне и угрожал. Понятно, вам, угрозы поступают по месту адреса, по месту вашего проживания? Ну да, у него есть... Так вам необходимо обращаться в свои органы, которые у вас находятся. Я там в каком городе, я уже забыл, там на В. С Воронежа. С Воронежа, да, вы там. Mm-hmm. Вам необходимо в Воронеже обращаться в полицию. Чем полиция эта воронежская мне поможет? Не потому что материал это ихний, по ихней земле. Вам сообщения поступают по месту жительства, понимаете? Вот, ну да. В режиме угрозы, но это, то есть получается подведомость, это получается вот территория вашего, то есть ОВД Воронежа, а не нашего. Ну там вот девушка эта, которая в салоне что работает, она говорит, что хозяин здания установил камеры у нас, везде ведется видеофиксация, поэтому кому, как не вам, проще будет эти видеозаписи они достать. Они запросто отошлют по ихнему запросу, я выйду туда потом, если надо будет, опрошу ее, эту сотрудницу, кто там, девушку. Но вы понимаете, что чем дольше это тянется, тем на сервере запись переполняется, и автоматически старые видеофайлы удаляются. Пока это все дело... Так вы понимаете, я вам еще раз объясняю. Угрозы, которые в телефонном режиме, я вам поясняю, они не являются реальными. Они никакой опасности. Есть угроза убийством. Это 119-я статья Уголовного кодекса. Она подразумевает, должна быть опасность. То есть человек должен испытывать опасность, какая-то угроза, его жизнь должна идти. А угрозы в телефонном режиме, они никакой опасности не предоставляют. Я понимаю, что мы с вами обсуждали уже, да, что вы там переживаете за свою семью. И да. Писали, что в телефонном режиме. Я помню наш разговор. Но человека привлекает по факту не за что вообще. А то, что вот у него сайт, он людей обманывает, уже очень много людей он обманул, вот так вот обувь рассылает, дешманскую. Он вас обманул как-то? Да. Чем он вас обманул? Ну, смотрите, у него на сайте... Я помню про ваши кроссовки. Угу. Вы можете в суд обратиться в частном порядке с исковым заявлением. Это женские права отношения. А на кого я буду в суд подавать? Это было бы мошенничеством, если бы, грубо говоря, вы заказали товар, а вам как бы дуля пришла, да, то есть вам ничего не пришло, да, то есть как бы, да, тут усматривается мошенничество 39-я статья, да, но в связи с тем, что вы поясняете, что вам товар пришел, но пришел другой товар, это гражданское правовое отношение, только суд в частном порядке, с кого он заявляет. А на кого я в суд буду подавать? Я не знаю, на кого вы будете суд подавать. Но там нету личности никакой. Бандероль, такая бандероль вам кем пришла? В смысле кем? От кого? На какую, да, фирму, на кого? Я не знаю, кто фирма там. Кто... Да там какое-то ИП, которое не существует. Это разбирается люди по месту жительства, понимаете? Это вам надо узнавать. Если вам это надо, я не знаю, откуда вы заказываете, как вы заказываете товар, не знаете, у кого заказываете товар. Ну, интернет-магазин довольно-таки выдает его. Интернет-магазин и подавайте в суд, если интернет-магазин. Угу. Понимаете? В общем, вы искать никого не будете, да? По кроссовкам никого не буду, а по поводу угроз вы можете написать, если вам действительно устранить угрозу, вы напишите в своем ВД, как бы, ну, Воронежское, да, получается. Пускай там, то есть участковый там занимается, то есть по месту вашего пребывания, то, что вам угроза приходит там на телефон. Но я боюсь, что... Что боитесь? Что мой участковый мне скажет то же самое, что и вы, если вы... То же самое вам и скажет, что... Нет, он, может быть, и материал зарегистрирует, да, что как бы там, ну... В плане того, что как бы что там нет состава, то есть определением спишь, я не знаю, или постановлением об отказе, потому что угрозы, они как бы это не угроза. Угроза это не угроза, я понял. Это угроза, я вам еще раз говорю, что угрозу должны носить будет реальную, ну, реальную опасность, да, это угроза. А так это просто мелкое хулиганство, вот и все. Ну, за мелкое хулиганство его привлеките, есть такая статья. Ну, оштрафуйте хоть на 500 рублей, может, больше не будет. Установить лицо, то есть, понимаете. Ну, лицо установить-то вы можете. А он скажет, что это не мой, я ничего не брал вообще. Но там девушка есть, свидетель, хозяйка телефона, она его внешность очень хорошо запомнила. Ну и что? Ну, она свидетель. Чего, по мелкому хулиганству? Мы что, уголовное дело, что ли, расследуем, чтобы вот свидетель? Ну, вы сами сказали, его можно привлечь за мелкое хулиганство. Почему вы это не хотите сделать? Нет, формально усматривается. Я не знаю, что... Это, понимаете, это только на ваших доводах я не могу. Я вас не вижу, мне с вас объяснений не взять. Ну, давайте я к вам приеду. Куда, Выборг? Да. И что будет? Ну, я не знаю, вы говорите, я вас не вижу вживую. Ну, я когда вы мне присылали сообщение, я вас не видел. Я, вы находитесь в Воронеже и подаете заявление в Выборг, то есть, получается. Нам вас присылает ваше, то есть, обращение в Выборг, да, как мне с вами не связаться. Вы в Воронеже находитесь. Я вам поэтому и говорю, что вы должны обратиться в полицию по месту своего пребывания. Это Воронежское. Но вы же мне сами сказали, что ваш участковый вам скажет то же самое, поэтому зачем мне обращаться сюда? Не, ну он может административное расследование назначить. Я не знаю, как он, что он там, как он это все будет делать. То есть, как бы, пути разные. Если человек установит, могут штраф выписать 500 рублей, да, то есть, ну не факт. Если его установят еще, понимаете? Ну, если он на видеозаписи есть, то можно же его вычислить? Так и что, что на видеозаписи он есть? Ну, брал он телефон, я, может, не звонил вам. Да вы поймите, это как бы, ну, это вилами по воде все, понимаете? Ну, понятно. Это с ваших слов, как бы, вы говорите, что он там звонил. Он скажет обратно, что я вам не звонил. Ну и что? Ну, брал я телефон, но я не звонил. Но у меня же есть входящий вызов в телефонной книге. Это что, легко установить? Блин, слушайте, я не знаю, кто это будет устанавливать, как бы. Ну, понятно, вам это не нужно, я понял. Да просто это не та суть. Если бы у вас были реальные угрозы, человек приходил, если бы человек к вам приходил, да, и говорил вам, что вот пришел к вам, да, там, достал там нож, я не знаю, или не это нож, я просто так говорю, что какие-то действия предпринимал, да, пришел он там, замахивался на вас, говорит, сейчас... Я понял, о чем вы говорите. Ну, смотрите, вот то, что в телефонном режиме, я не знаю, как это... Ну, вот смотрите, какая ситуация. Я ему говорю, верни мне деньги мои за мои кроссовки, и я как бы оставлю это дело, не буду там ни в милицию обращаться, ни чего-то еще делать. Он чувствует себя безнаказанным, потому что знает, что за это его уголовная статья никакая как бы не ждет, не грозит. Но все равно мне пишут, что если ты начнешь меня искать, обращаться в полицию или что-то в этом духе, я как бы найду тебя, у меня твой адрес есть, ты его для доставки кроссовок оставлял, твой номер телефона есть, и если я узнаю или, ну, услышу, я или... знаю, вы мне уже это говорили. Да, то я тебя найду, из-под земли достану. Вот его слова, если ты начнешь. Это обращение, которое люди просто как бы, ну, бред несут просто, и все. Ну, мне на самом деле жалко наших вот граждан. Я на самом деле этот интернет-магазин знал изначально, что он мошеннический. Я просто проверял все это дело, чтобы на самом деле узнать, обманывают или нет. Сначала бы узнали бы, что... Да. И понимаю, что наши... Если вам придет другой товар, и знаешь, что это мошенники, зачем смысл было там заказывать? А смысл для чего? Чтобы на самом деле узнать, полиция наша может оказать помощь в таких ситуациях обычным гражданам или нет. И понимаю, что на самом деле любой гражданин может вот такой интернет-магазин создать и отсылать какую-то фигню по 200 рублей, и брать 4000, и оставаться безнаказанным. Потому что нечего заказывать этот интернет. А это потому, что ничего нашей полиции не надо. Если бы таких жуликов парочку поймали бы, вот он, есть уже видеозапись, и все, а вы бездействуете. А если бы одного поймали бы, второго бы поймали, наказали, то бы они бы себя безнаказанными не чувствовали. А получается, что любой может открыть, зарабатывать таким деньги нечестным способом и не иметь последствий. Вот что происходит. Всего доброго вам, спасибо за помощь. До свидания. До свидания. Вот такие, друзья, дела, блин. Видите, как получается, что всяческими путями не хотят браться. Дави на них, не дави, спокойно, умоляй хоть на коленях, блядь. Никто делать ничего не будет, и никто вам не поможет. Поэтому будьте бдительны, не заказывайте в таких магазинах никакую обувь. Первый факт – это цена, на которую обращайте внимание. Бесплатный сыр, как говорится, бывает только в мышеловке. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир.